Моя сексуальная жизнь в последнее время очень стихла. Не потому, что я не хочу секса, и не потому, что мне не хватает храбрости приближаться к женщинам, но просто этого не происходит. Я могу наслаждаться пребыванием женщины, но когда дело доходит до секса, энергия меняется. Это почти так, словно я засыпаю. Что я делаю неправильно? То, что с тобой происходит, не проклятие, а благословение. Просто твой старый ум истолковывает это так, словно что-то неправильно. Все идет правильно, так, как и должно быть. Секс должен исчезнуть в прекрасную, игривую радость. В гармонию между двумя молчаливыми существами. Не встреча их тел, но встреча самих их душ. Это случится с каждым медитирующим. Не принуждай себя делать ничего, что не происходит само по себе. Любое принуждение с твоей стороны станет препятствием в твоем духовном росте. Это что-то очень важное, что нужно помнить. И это объяснит тебе, почему все религии пошли против секса. Это недопонимание. Но очень естественное недопонимание. Каждый, кто был в медитации, переживает трансформацию энергий. Энергии, которые текли вниз, начинают течь вверх, открывая высшие центры твоего сознания, принося твоему существу новые небеса. Но ты с ними не знаком, они тебе неизвестны, поэтому ты можешь испугаться. Если это происходит только с одним из партнеров, это создаст проблемы. Оба партнера в медитации должны переживать трансформацию одновременно. Только тогда они могут идти друг с другом в ногу. Иначе они разойдутся в разные стороны. Это создало идею безбрачия. Поскольку в браке постоянно оказывается, что если одного из партнеров интересует медитация, брак подвергается опасности. Лучше не вовлекаться, чтобы не ранить чувств другого, и оставаться одному. Но это было неправильным решением. Правильным решением было бы, что если один из партнеров в браке или дружбе растет, он должен помочь и другому двигаться в новое пространство. Он не должен оставлять партнера позади. Это было бы огромной революцией в человеческом сознании. Но поскольку религии выбрали безбрачие, весь мир остался без медитации. И те, кто выбрал безбрачие, это было выбором, этого с ними не случилось, стали сексуально извращенными. Они не за пределами секса. Отсюда безбрачие. Они попытались пойти другим путем. Сначала двигаться в безбрачии, думая, что потом придет трансформация. Это не работает таким образом. Трансформация должна случиться первой. Тогда без всякого самоограничения, без всякой борьбы с сексом, без всякого осуждения секса, трансформация случается сама по себе. И она не происходит путем подавления. Она происходит в любящей атмосфере. Безбрачный человек движется в атмосфере подавления, ограничения, извращения. Вся его атмосфера психологически больна. Это одна из самых фундаментальных точек, в которых религии двинулись в неправильном направлении. Во-вторых, каждый медитирующий находит, что секс начинает превращаться во что-то совершенно другое, из биологии во что-то духовное. Вместо того, чтобы создавать рабство, чувство ответственности, он открывает двери свободы. Все отношения исчезают, и человек чувствует в своем одиночестве абсолютную удовлетворенность, осуществленность, о которой он раньше не мог даже мечтать. Но поскольку медитирующие нашли, что это происходит со всеми без исключения, Люди, которые хотели медитировать, ошибочно заключили, что, может быть, подавление секса поможет им трансформировать свои энергии. Поэтому все организованные религии начали учить жизни осуждения, отречения, жизни, которая негативна в самой своей основе. Это было недопониманием. В подавлении секса ты можешь извратить свою энергию, но не сможешь ее обратить. Обращение происходит, когда ты становишься более тихим, когда твое сердце становится более гармоничным, когда твой ум становится более и более мирным. И когда ты начинаешь подходить ближе и ближе к своему существу, к самому своему центру, трансформация, которая не является твоим действием, происходит сама собой. Энергия, которую ты знал как секс, становится самой твоей духовностью. Это та же самая энергия, изменилось только ее направление. Она не течет вниз, она движется вверх. То, что происходит с тобой, произойдет с каждым ищущим, без исключения. Поэтому твой вопрос будет рано или поздно вопросом каждого. И когда это происходит, партнер, который остается позади, не должен чувствовать себя обиженным, но наоборот, он должен чувствовать себя блаженным и счастливым, что, по крайней мере, с его возлюбленным или другом происходит прекрасный опыт. И надеется присоединиться к нему или к ней как можно скорее. Твое усилие должно быть в том, чтобы двигаться глубже в медитацию, чтобы ты мог составить компанию своему партнеру, чтобы вы могли продолжать танцевать вместе к высочайшей цели жизни. Но помни, по мере того, как ты растешь в духовность, сексуальность будет исчезать. Будет нового рода любовь, чистота, глубокая невинность, без всякого чувства собственности, без ревности, но со всем состраданием в мире, помогая друг другу во внутреннем росте. Поэтому ты не должен чувствовать, что с тобой что-то пошло неправильно. В тебе внезапно что-то пошло правильно. Ты не был бдителен. Это застало тебя врасплох. Маленький Хайме шел по улице с 4-летней Бетти. Когда они собрались перейти дорогу, маленький Хайме вспомнил, чему учила его мать. «Можно мне взять тебя за руку?» – предложил он галантно. «Можно», – ответила Бетти. «Но я хочу, чтобы ты знал, что играешь с огнем». Любые отношения между мужчиной и женщиной – это игра с огнем. И в особенности, если ты также начинаешь быть медитирующим, тогда ты окружен пожаром, потому что с тобой произойдет столько перемен, к которым ты не готов и к которым не можешь подготовиться. Ты будешь каждое мгновение, каждый день путешествовать на неизвестную территорию. И много раз будет так, что либо ты, либо твой партнер останутся позади. И все это будет больно для вас обоих. Поначалу, когда это начинается, естественно предположить, что отношения закончились, что ты больше не влюблен. Безусловно, ты больше не влюблен так, как был влюблен раньше. Старая любовь больше невозможна. Это была животная любовь. Она была хороша, но она прошла. Теперь ее место занимает высшее качество, что-то более божественное. Но вы должны помочь друг другу. Это действительно трудные времена. Когда ты узнаешь, действительно ли любишь своего партнера и действительно ли твой партнер любит тебя, когда возникают эти долгие промежутки между вами, и вы чувствуете, что отдаляетесь друг от друга. Это критические моменты. Испытание огнем. Когда ты должен попытаться приблизить к себе другого человека, который остался позади. Ты должен помочь другому человеку быть медитативным. Естественной идеей будет опуститься вниз, чтобы другому не было обидно. Это абсолютно неправильный подход. Ты не помогаешь другому, ты вредишь самому себе. Хорошая возможность упускается. Ты низвел себя, тогда как должен был вытащить другого вверх. Не беспокойся о том, чтобы другой не обиделся. Приложи все усилия к тому, чтобы другой оказался в том же пространстве, в том же самом медитативном уме, и другой будет благодарен, а не обижен. Но это не те мгновения, когда вы должны отдалиться друг от друга. Это мгновение, когда вы должны приложить все усилия к тому, чтобы остаться связанными друг с другом, с как можно большим состраданием. Потому что если любовь не может помочь другому трансформировать животные энергии в высшие духовные энергии, тогда ваша любовь не любовь. Она не стоит того, чтобы называть ее любовью. И с той же самой проблемой придется столкнуться и посмотреть ей в лицо каждому. Поэтому, когда возникает проблема, не раздумывайте. Задавайте вопрос без всякого страха, как бы глупо вы ни выглядели его задавая. Потому что это поможет не только вам. Это поможет многим другим, которые тоже борются в той же самой ситуации. Но недостаточно храбры, чтобы вынести это на поверхность. Они пытаются как-то уладить эту ситуацию своими силами. Дело не в том, чтобы что-то уладить. Хорошо, что она потеряла свое старое, отлаженное состояние. Хорошо, что отлаженное кончилось, что возникла проблема. Теперь от тебя и твоего разума зависит, как ты используешь эту возможность. В пользу ли своего роста или против него? И если ты задашь вопрос, это может тебе помочь. Таким образом, две вещи. Во-первых, помни, что тебе повезло в том, что секс уходит из твоей жизни. Во-вторых, не думай, что другой человек чувствует обиду. Открой другому свое сердце. Не пытайся привести себя в положение другого, но попытайся, как только возможно, взять другого за руку и привести его или ее в высшее состояние, в котором внезапно оказался сам. Только поначалу это будет трудно. Вскоре это станет очень легко. Когда двое людей растут вместе, много раз возникнут промежутки, потому что люди не могут двигаться с одинаковой скоростью. У каждого своя скорость. У каждого свой уникальный образец роста. Но если ты любишь, то сможешь обождать, пока не прибудет другой. И тогда рука об руку, вы можете двигаться дальше. Я хочу, чтобы мои люди не думали в особенности о безбрачии. Если безбрачие приходит само собой, это другое дело. Ты за него не ответственен. И тогда оно никогда не будет приносить никакого извращения. Тогда оно будет приносить великое обращение энергий. Как мне узнать, что растет внутри меня? Непривязанность или безразличие? Узнать это нетрудно. Как ты узнаешь, болит ли у тебя голова или не болит? Это просто очевидно. Когда ты растешь в непривязанности, ты будешь становиться здоровее, счастливее. Твоя жизнь станет жизнью радости. Это критерий всего, что хорошо. Критерий – радость. Если ты растешь в радости, ты растешь и движешься в направлении дома. С безразличием нет никакой возможности того, чтобы росла радость. Фактически, если у тебя и была какая-то радость, она исчезнет. Счастье – это здоровье. И для меня религиозность в своей основе гедонистична. Гедонизм является самой основой религии. Быть счастливым – это все. Поэтому помни, если все правильно, и ты движешься в правильном направлении, каждое мгновение будет приносить больше радости, словно ты приближаешься к прекрасному саду. Чем ближе ты к нему подходишь, тем свежее, прохладнее, ароматнее воздух. Это будет указанием, что ты движешься в правильном направлении. Если воздух становится менее свежим, прохладным, ароматным, значит, ты движешься в противоположную сторону. Существование сделано из радости. Это само его вещество. Радость – это вещество, из которого сделано существование. Поэтому каждый раз, двигаясь к большему существу, ты будешь становиться более и более полным радости, наслаждения, без всякой причины. Если ты движешься в непривязанность, любовь будет расти, радость будет расти, и только привязанности будут отпадать. Потому что привязанности приносят страдания. Потому что привязанности приносят оковы. Потому что привязанности разрушают твою свободу. Но если ты становишься безразличным... Безразличие – это фальшивая монета. Она только выглядит как непривязанность. Ничто не может в ней расти. Ты просто сжимаешься и умираешь. Пойди и посмотри. В мире есть столько монахов. Католических, индуистских, джайнских, буддистских. Наблюдай их. Они не дают ощущения сияния. Они не распространяют ауры аромата. Они не выглядят более живыми, чем ты. Фактически, они выглядят менее живыми, искалеченными, парализованными. Безусловно, они себя контролируют, но не пребывают в глубокой внутренней дисциплине. Они себя контролируют, но они несознательны, следуя определенной совести, которую дало им общество. Но все же неосознанные, все же не свободные, все же не индивидуальности. Они живут так, словно уже легли в могилу и просто ждут смерти. Их жизнь становится угрюмой, монотонной, печальной. Это своего рода отчаяние. Остерегайся. Когда что-то идет не так, вот показатели в твоем существе. Печаль – показатель. Депрессия – показатель. Радость, празднование – тоже показатель. С тобой случится больше песен, если ты движешься к непривязанности. Ты будешь больше танцевать и станешь более любящим. Помни, любовь – это непривязанность. Любовь не знает никакой привязанности. А то, что знает привязанность – не любовь. Это стремление владеть, главенствовать, цепляться, страх, жадность. Это может быть тысячей и одной вещью, но не любовью. Под названием любви демонстрируются другие вещи. Под названием любви скрываются другие вещи. Но на коробке приклеена надпись «Любовь». Внутри ты найдешь множество вещей, но никакой любви. Наблюдай. Если ты привязан к человеку, влюблен ли ты? Или боишься одиночества и поэтому цепляешься? Поскольку ты не можешь быть один, ты используешь этого человека, чтобы не быть одному. Тогда ты боишься. Если этот человек движется куда-то еще или влюбляется в кого-то другого, ты убьешь этого человека и скажешь: «Я был так привязан». Или ты можешь убить себя и сказать: «Я был так привязан, что больше не мог без него или без нее жить». Это сущая глупость. Это не любовь, это что-то другое. Ты боишься своего одиночества. Ты еще не способен быть с самим собой. Тебе нужен кто-то, чтобы тебя отвлекать. И ты хочешь владеть другим человеком. Хочешь использовать другого человека как средство для достижения собственных целей. Иммануил Кант сделал это одним из оснований моральной жизни. Это так и есть. Он говорил, что использовать человека как средство – самое аморальное действие, которое только можно совершить. Это так и есть. Потому что когда ты используешь другого человека как средство ради собственного удовольствия, ради сексуального желания, и страха или чего-то еще, когда ты используешь другого человека как средство, то низводишь этого человека до вещи. Ты разрушаешь его или ее свободу. Ты убиваешь его или ее душу. Душа может расти только в свободе. Любовь дает свободу. И когда ты даешь свободу, ты свободен сам. Именно это и есть непривязанность. Если ты навязываешь другому оковы, то будешь тем самым заключать в оковы себя. Если ты сковываешь другого, другой будет сковывать тебя. Если ты определяешь другого, другой будет определять тебя. Если ты пытаешься владеть другим, другой будет владеть тобой. Именно так пары продолжают всю жизнь бороться за главенствование. Оба борются. Мужчина по-своему, женщина по-своему. Они постоянно пилят друг друга и ссорятся. И мужчина думает, что каким-то образом контролирует женщину. А женщина думает, что каким-то образом контролирует мужчину. Контроль – это не любовь. Никогда не обращайся с человеком как со средством. Обращайся с каждым так, словно он сам по себе цель. Тогда ты не цепляешься. Тогда ты не привязан. Ты любишь, но твоя любовь дает свободу. И когда ты даешь свободу другому, ты свободен сам. Только в свободе растет твоя душа. Ты чувствуешь себя очень-очень счастливым. Этот мир стал очень несчастным местом. Не потому, что мир – это несчастное место, но потому, что мы сделали с ним что-то неправильное. Тот же самый мир может стать празднованием. Ты спрашиваешь, как мне узнать, что растет внутри меня – непривязанность или безразличие? Если ты чувствуешь себя счастливым, если то, что растет, делает тебя счастливым, более центрированным, более укорененным, более живым, чем раньше, тогда бросься в это, очертя голову. Тогда никакого страха нет. Пусть счастье будет пробным камнем, критерием. Ничто другое не может быть критерием. Что бы ни говорили Писания, это не критерий, если только твое сердце не бьется от счастья. Что бы я ни говорил, это не может быть критерием, если твое сердце не бьется от счастья. В то мгновение, когда ты родился, в тебя был помещен тонкий индикатор. Это часть жизни, чтобы ты мог всегда узнать, что происходит. Чтобы ты всегда мог почувствовать, счастлив ты или нет. Никто не спрашивает, как узнать, счастлив он или нет. Никто никогда этого не спрашивал. Когда ты несчастен, ты это знаешь. Когда ты счастлив, ты это знаешь. Это внутренняя ценность. Ты это знаешь. Ты рождаешься, зная это. И пусть это будет внутренним указателем. И это никогда не допустит в твоей жизни ничего фальшивого. В твоем видении модели общества, будет ли оно одной большой коммуной или серией коммун? Если будет более одной коммуны, какими будут их отношения друг с другом? Видишь ли ты, что люди разных коммун способны быть взаимозависимыми и делиться идеями и опытом? Этот вопрос затрагивает очень важную концепцию. Концепцию взаимозависимости. Человек до сих пор жил в зависимости. Человек желал и боролся за независимость, но никто не смотрит на реальность, что зависимость и независимость – это две крайности. Реальность точно посередине. Это взаимозависимость. Все взаимозависимо. Самая маленькая травинка и самая большая звезда взаимозависимы. В этом все основание экологии. Поскольку человек действовал без понимания реальности взаимозависимости, он многое разрушил в органическом единстве жизни. Он обрубал собственные руки, собственные ноги, сам того не зная. Леса исчезли. Миллионы деревьев рубят каждый день. Ученые постоянно дают предупреждения, но никто не готов их слушать. Что если все деревья исчезнут с земли, человек не сможет жить. Мы живем в глубоком взаимообмене. Человек постоянно вдыхает кислород и выдыхает углекислый газ. Деревья вдыхают углекислый газ и выдыхают кислород. Ни ты не можешь существовать без деревьев, ни деревья без тебя. Это простой пример. Все в жизни переплетается тысячей и одним образом. Так как деревья исчезли, в атмосфере собралось столько углекислого газа, что это повысило температуру на всей Земле на 4 градуса. Тебе это может показаться несущественным, 4 градуса, но это не несущественно. Вскоре температура повысится достаточно, чтобы начали таять льды, и повысился уровень воды во всех океанах. Поэтому города, расположенные на берегах океанов, как все большие города, будут затоплены водой. Если температура будет продолжать повышаться, а это возможно, потому что никто не слушает. Деревья рубят без всякого понимания, ради бесполезных вещей. Третьесортным газетам нужна бумага, и вы разрушаете жизнь. И возможно, что таять начнут даже вечные снега Гималаев, чего никогда не случалось за всю историю. И тогда уровень океанов поднимется на 20 футов, и они затопят почти всю землю. Они разрушат все ваши города – Бомбей и Калькутту, Нью-Йорк, Лондон и Сан-Франциско. Может быть, выживут какие-то первобытные племена, которые живут высоко в горах. Взаимозависимость такова, когда ваши первые астронавты достигли Луны, мы впервые осознали, что вся Земля окружена толстым покрывалом озона, который является формой кислорода. Этот слой озона окутывает Землю как одеяло. Именно благодаря этому озоновому одеялу на этой планете стала возможной жизнь, потому что озон не пропускает никаких лучей смерти, которые приходят от Солнца. Он пропускает только лучи жизни и задерживает лучи смерти, он их отражает. Но в нашем дурацком стремлении достичь Луны мы проделали дыры в озоновом одеяле. И усилия продолжаются. Теперь мы хотим достичь Марса. Каждый раз, когда ракета покидает атмосферу Земли, радиус 200 миль от Земли она оставляет огромные дыры. Через эти дыры начали проникать лучи смерти. Сейчас ученые говорят, что эти лучи смерти повысят уровень заболеваемости раком почти на 30%. Другие болезни не учитываются, небольшие болезни не учитываются. Эти глупые политики не слушают. Если назвать их глупыми, тебя посадят в тюрьму, тебя накажут. Против тебя возведут фальшивые обвинения. Но я не вижу, как еще их назвать. Глупые кажутся самым мягким и культурным словом, которым можно их назвать. Они его не заслуживают. Они заслуживают чего-то худшего. Жизнь – это глубокая взаимозависимость. Вот мое видение коммуны. нации исчезают. Большие города исчезают. Потому что они не дают каждому человеческому существу достаточно пространства. А у каждого человеческого существа есть определенная психологическая потребность иметь свою территорию, точно как и у других животных. В больших городах человек постоянно движется в толпе. Это создает огромную тревогу, напряжение, агонию и не дает ему никакого времени, чтобы расслабиться, никакого времени и места, чтобы быть самим собой, чтобы быть одному, чтобы быть с деревьями, которые являются источником жизни, чтобы быть с океаном, который является источником жизни. Мое видение нового мира, мира коммун, означает никаких наций, никаких больших городов, но миллионы небольших коммун, распространенных по всей земле, в густых лесах, в буйных зеленых лесах, в горах, на островах. Самая многочисленная коммуна, которую легко поддерживать, что мы уже проверили, может состоять из 5-50 тысяч человек. Если она будет больше, ее будет трудно поддерживать. Тогда снова явится необходимость в законе и порядке, и полиции, и суде. И нужно будет вернуть всех старых преступников. Небольшие коммуны. 5000 кажется совершенной численностью, потому что мы это попробовали. Все знают всех, все друзья. Нет никакого брака, дети принадлежат коммуне. В коммуне есть больницы, школы, колледжи. Коммуна заботится о детях, родители могут их навещать. Просто неважно, живут родители вместе или расстались. Для ребенка оба они доступны. Он может их навещать, они могут навещать его. Все коммуны должны быть взаимозависимыми, но они не будут обмениваться деньгами. Деньги должны рассеяться. Они причинили человечеству огромный вред. Пришло время с ними распрощаться. Эти коммуны должны обмениваться вещами. У вас больше молочных продуктов. Вы можете отдавать их другой коммуне, потому что вам нужно больше одежды. И эта коммуна может поставить больше одежды. Простая бартерная система. И ни одна коммуна не становится богаче другой. Деньги – это очень странная вещь. Их можно накапливать, и это самый странный секрет денег. Нельзя накапливать молочные продукты. Нельзя накапливать овощи. Если у вас больше овощей, чем нужно, вам придется поделиться ими с какой-то коммуной, в которой овощей недостаточно. Но деньги можно накапливать. Если одна коммуна становится богаче других, тогда через заднюю дверь входит бедность и богатство. И весь кошмар капитализма, и классы бедных и богатых, и желание главенствовать. Поскольку ты богат, ты можешь поработить другие коммуны. Деньги – это один из человеческих врагов. Коммуны будут обмениваться. Они будут передавать по радио, что у них есть такой-то и такой-то продукт. Каждый, у кого есть продукты, которые им нужны, может с ними связаться. И вещами можно обмениваться дружески. Не нужно будет торговаться. Не нужно будет никакой эксплуатации. Но коммуна не должна быть слишком большой, потому что величина тоже опасна. Критерием величины коммуны должно быть то, чтобы каждый знал всех. Это должно быть пределом. Как только этот предел пересечен, коммуна должна разделиться надвое. Точно как братья расстаются, когда коммуна становится достаточно большой, она разделяется на две коммуны. Коммуны-сестры. И будет великая взаимозависимость, обмен идеями и навыками, без всяких подходов, которые вырастают из чувства собственности, таких как национализм и фанатизм. В этом не будет ничего фанатичного, не будет никаких причин для нации. небольшая группа людей может наслаждаться жизнью легче, потому что иметь столько друзей, столько знакомых, само по себе радостно. Сегодня в больших городах вы живете в одном доме, но не знаете своих соседей. В одном доме может жить 1000 человек, и все они абсолютно незнакомы друг другу. Живя в толпе, ты все же остаешься один. Моя идея коммуны состоит в том, чтобы жить небольшими группами, которые дают тебе достаточно пространства, и все живут в близких, любящих отношениях. О ваших детях заботится коммуна, о ваших нуждах заботится коммуна, о вашем здравоохранении заботится коммуна. Коммуна становится подлинной семьей, без всяких болезней, которые семьи создавали в прошлом. Это свободная семья и постоянное движение. Нет речи ни о каком браке, и нет речи ни о каком разводе. Если два человека хотят быть вместе, они могут быть вместе. И если однажды они больше не хотят быть вместе, все в полном порядке. Быть вместе – это их решение. Теперь они могут выбирать других друзей. Фактически, почему бы не прожить в одной жизни много жизней? Почему бы не сделать ее богаче? Почему мужчина должен цепляться за женщину или женщина цепляться за мужчину, если только они несчастливы друг с другом настолько, что хотят быть вместе всю жизнь? Но если посмотреть на мир, ситуация ясна. Люди хотят быть независимыми от своих семей. Дети хотят быть независимыми от своих семей. Как раз на днях один маленький мальчик в Калифорнии сделал что-то уникальное и особенное. Он хотел выйти на улицу и поиграть. В этом не было ничего особенного. Всем детям должно разрешаться выходить на улицу и играть. Но мать и отец настояли: «Нет, не ходи, играй в доме». И мальчик застрелил мать и отца. Он стал играть в доме. Есть предел, до которого можно всегда слушать: «Нет, нет, нет». В Америке средний срок смены мужей и жен около 3 лет. За тот же период времени человек меняет работу. За тот же период времени человек меняет город. Кажется, в 3 годах есть что-то особенное. Кажется, это предел, за которым человек больше не может терпеть. За пределами 3 лет все становится невыносимым. И люди продолжают менять мужей и жен. Люди меняют города. Люди меняют работы. Но в коммуне нет необходимости поднимать никакого шума. Вы можете проститься в любой момент. И вы можете оставаться друзьями, потому что кто знает. Через 2 года ты можешь снова влюбиться в того же мужчину, в ту же женщину. За 2 года ты можешь забыть все старые проблемы и захотеть испытать их снова. Или, может быть, ты попадешься в руки худшему мужчине или худшей женщине и раскаешься, и захочешь вернуться. Но это будет более богатая жизнь. Ты узнаешь многих мужчин и женщин. Каждый мужчина по-своему уникален, и каждая женщина по-своему уникальна. Коммуны могут также обмениваться людьми. Если кто-то хочет переселиться в другую коммуну, и другая коммуна захочет его принять. Другая коммуна может сказать: «Если кто-то другой хочет переселиться в вашу коммуну, возможен обмен, потому что мы не хотим увеличивать свое население». Люди могут решить: ты можешь ходить и рекламировать себя. Может быть, ты понравишься какой-то женщине, и какие-то люди окажутся друзьями. Может быть, кому-то в той коммуне станет скучно и захочется переменить коммуну. Весь мир должен быть одним человечеством, разделенным на небольшие коммуны только по практическим соображениям. Никакого фанатизма, никакого расизма, никакого национализма. Тогда впервые мы сможем отбросить идею войн. Мы сможем создать жизнь честности. Жизнь, которая стоит того, чтобы жить. Которая стоит того, чтобы наслаждаться. Игривую, медитативную, творческую. И дать каждому мужчине и каждой женщине равные возможности расти и привести к цветению свой потенциал.